Что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Бенедикт вернулся к саням. Перерожденец посмотрел с вопросом. Бенедикт размахнулся ногой и бил, бил, бил Терентия Петровича, пока не онемела нога.